Глава 35. Сила четырех. Утром того же дня. Альена. Остаток ночи прошел в кипучей деятельности. После разговора с Вальгардом я вернулась в комнату окрылённой и с головой окунулась в работу. Талли, конечно, пошипела для виду, но быстро смирилась и вовсю принялась помогать. Несмотря на то, что после разрушения храма Алмикты 5 лет провели в вынужденной изоляции, ящерка прекрасно знала местные обычаи и активно участвовала в разработке плана. Благодаря ее содействию удалось быстро найти нужный повод для небольшого праздника. Причем не шумного и яркого, ведь Ирвана все еще носила траура покойном герцоге Ингроу, а благородного и возвышенного. Внимательно выслушав меня, Алмикт предложила возродить старую традицию ночей памяти. Устроить такое торжество можно в любое новолуние. А до ближайшего оставалось чуть больше 2 недель. Вполне достаточно, чтобы достойно подготовиться к празднику. Суть торжества заключалась в следующем. За 4 дня до новолуния горожане начинали приносить жрецам записки, в которых благодарили предков или других почивших магов за добрые дела, совершенные при жизни. Как раз подвернулся отличный повод выразить почтение погибшей семье Янгроу, поскольку Солу и ее родители горожане любили. Их действительно было за что уважать. Кроме этого, в святилище приносили символические дары. В основном продукты, вещи и целебные эликсиры, которые распределялись между госпиталями, приютами и просто нуждающимися семьями. В ночь новолуния в храме Забытой и других часовнях Ирваны проводилась ритуальная служба в честь погибших магов и молебны за благополучие оставшихся в Верхнем мире. Присоединиться мог любой желающий, и обычно в такие ночи в молельнях было довольно людно. Вначале переживала, не смогут ли слуги Ангаарха использовать мероприятие для нападения. Но Талли заверила, что после ритуала 4 стражей завеса станет значительно стабильнее, и драконам будет проще следить за порядком. Более того, искренние молитвы жрецов и прихожан усилят мертвое пламя, что весьма немаловажно. Мне тоже отводилась очень важная роль на этом мероприятии, позволяющая привлечь внимание к возродившемуся храму. Во время ночи памяти верховная жрица Забытая должна молиться отдельно, передавая духам послание. Если на ее зов отвечали штормовые элементали и удавалось призвать магический шторм, это считалось очень хорошим знаком и благословением небес. Но даже если духи молчали, ритуал все равно считался завершенным. Традиция мне понравилась. Она была трогательной и очень светлой. Я собиралась участвовать на всех этапах и даже планировала вместе с Вальгардом посетить расположенный в Виланьезе приют для сирот. Его хотела взять под личную опеку, а еще выяснить, как в герцогстве обстоят дела с помощью нуждающимся, госпиталями для малоимущих и магическими школами. Все это давало шанс не только сблизиться с местными, но и реализовать мою нерастраченную энергию. Я обожала заниматься благотворительностью и сейчас чувствовала сумасшедший внутренний подъем. Наконец-то мне выпала возможность сыграть на знакомой, немагической территории и применить земные навыки. Талли тоже одобрила идею с подарками для пострадавших магов, но для начала предложила сделать их не личными, а дать клич по местным храмам. Если наравне с хранителями в благотворительной акции будут участвовать жрецы, это значительно повысит их ценность и доверие к драконам. Мысль была здравой, тем более жрецы здесь были настоящие, а не условные, занимающиеся лишь сбором податей. Они активно участвовали в жизни горожан, помогали в госпиталях после нападения Скарлетт и наравне с драконами оплачивали лечение. План постепенно обретал четкие контуры, и ситуация уже не казалась безнадежной. Да и союзники множились на глазах. А уж когда улучшим народный рейтинг штаба, их станет еще больше. Уверена, среди местных найдется немало желающих вступить в наши ряды. Особенно после бесчинств, устроенных Скарлетт. Пусть вначале это будут не боевые маги и опытные воины. Нам нужны строители, целители, младший лекарский персонал, дозорные. Ой, перечислять можно долго, так что мест на всех хватит. Вопрос с финансированием оставался открытым, но пока денег хватало. А дальше я собиралась взять в свои руки бразды правления герцогством. Император уже признал меня законной наследницей. Согласно договору, часть расходов Его Величества брал на себя. А о чем я напомню ему в ближайшее время. А пока собиралась заняться мероприятиями, не требующими больших вливаний золота. Хозяюшка, Солт и Дилейн сообщают о готовности к началу ритуала. Остальные участники прибыли ждут только вас, сообщила Талли, отвлекая меня от проверки подарков. Я все же придумала, как внести свою лепту. С позволения Вальгарда выбрала по одному дару из подготовленных для Каграата и королевы Марион и усилила их жреческой магией. Зачаровывать все не рискнула. Сила мне понадобится во время ритуала четырех стражей. Но теперь уже не чувствовала себя нахлебницей, одарившей гостей лишь своей улыбкой и присутствием. «У меня тоже все готово», — ответила, доставая магограф. Хотела написать сообщение Вальгарду, но в центре комнаты вспыхнул портал, и из него вышел дракон. В этот раз с ним не было Тайера. Помочь во время ритуала она не могла. Зато с удовольствием взяла на себя хлопоты с подготовкой к переезду первых. Сразу после стабилизации завесы мы планировали перевести малышей в блуждающий храм, а остальных телепортировать в подземный город. Работы предстояло немало. Я была безгранично благодарна ведьме, что она взяла это на себя. «Готово», — Вальгард шагнул ко мне, подавая руку. «Да», — улыбнулась, вложив в его ладонь свою. На удивление даже не нервничала. «Этот ритуал должен стать переломным моментом в нашей войне с Ангаархом, и я ждала его с нетерпением». Перед нами вспыхнула марева портала. После возрождения мертвого пламени магические переходы работали без сбоев. И больше не было нужды добираться до храма на лошадях. Мы переместились за секунду, а следом торжественно вплыла вереница даров. «Мое почтение верховной жрице забытой и владыке черных драконов». Услышав жизнерадостный бас Каграата, я едва сдержала улыбку. Обаяние и харизма драконида с лихвой скрашивали пугающую внешность. «Мое почтение. К нам подошла королева Дриад. Она выглядела величественно. Красивая, статная, облаченная в ритуальное изумрудное платье с золотой вышивкой на рукавах и подоле. Обменявшись приветствиями, мы поблагодарили Марион и драконида за помощь и вручили свои дары. Судя по довольным улыбкам союзников, они высоко оценили наши старания. «Ваша щедрость не знает границ, как и благородство», — добавила Марион. «Буду счастлива, если вы с владыкой нанесете мне ответный визит». Приглашение королевы значило много и подтверждало ее готовность помогать не только во время ритуала, но и в дальнейшей борьбе с тварями. «Но давайте перейдем к делу», — добавила Дриада, первой направляясь к лестнице, ведущей в город. Мы последовали за ней, и, оказавшись на небольшой обзорной площадке, я невольно залюбовалась открывшимся видом. За время нашего отсутствия Валианта окончательно расцвела и радовала глаз мраморной белизной домов, пестрыми клумбами и паутинкой небольших ручейков. Они петляли между улочками и искрящимися змейками, придавая городу особый уют и заставляя забыть о том, что он расположен под землей. Я и сама была не против пожить здесь, если бы не дикий холод, растекающийся по подземельям зачарованным туманом и пробирающий до костей, несмотря на теплое платье и подбитую мехом накидку. Алмикты не преувеличивали масштабы проблемы. Если бы мы переселили сюда первых сразу, их бы не спас ни один костер или магический камин. Но после ритуала и стабилизации защитного купола ящерки смогут перенастроить подземные источники магии. И температура придет в норму в течение часа, а может и быстрее. «Наше почтение, стражи Ирвана!» Едва спустились, навстречу нам вышли Джалил и Гаррет. Феникс улыбался, но выглядел непривычно бледным и усталым. Я сразу заподозрила неладное. «Что происходит?» — насторожилась. «У нас новые проблемы?» 3 часа назад твари пустоши вновь пытались проломить подземную границу завесом, — мысленно пояснил Гаррет. «Тени недовольны и жаждут действовать. Только этого не хватало». Я с трудом успокоил их и уговорил ничего не предпринимать, — продолжил Феникс. «Но они хотят видеть ритуал». «В каком смысле?» — удивилась. «Они не помешают нам, но будут незримо присутствовать здесь», — пояснил Гаррет. «Возможно, покажутся тебе, если сочтут необходимым. Остальные не смогут их увидеть, разве что Каграат. Постарайся не удивляться. Легко сказать. Зябко поёжилась и прислушалась к речи Джалила. Дух вкратце напоминал остальным, как будет проходить ритуал и что требуется от каждого участника. «Альена, не переживай. Тени не станут вмешиваться, но должны убедиться, что судьба завесы в надёжных руках». Спокойно ответил Гаррет, но я всё же уловила недосказанность в его словах. «Господа, прошу всех подойти к ритуальному кругу». Голос Джалила прервал ментальный разговор. «Ладно, позже обязательно выясню подробности». Последовав за остальными, заняла своё место между Фениксом и Королевой, как раз напротив Вальгарда. Дракон не владел ни одним древним амулетом, но Гаррет верно рассудил, что мне будет слишком сложно управиться сразу с двумя артефактами. Поэтому нам нужен магический якорь. Кто-то, способный взять на себя часть моей нагрузки. Вариантов было немного. Тайра и Аланта, Каграат и Вальгард. Первые две кандидатуры отвергла сразу. Сейчас их помощь нужнее на других позициях. Энергия дракониды была слишком яростной и чужой. Зато с Вальгардом меня связывали не только магия и татуировки пары, но и безграничное доверие. «Леди Альена, ко мне подошёл Джалил, протягивая шкатулку с янтарной розой. Стоило коснуться медальона, как его охватило золотистое сияние. Алвея подтвердила своё участие в ритуале. Вдох, выдох. Гаррет подал сигнал, и я на миг закрыла глаза, обращаясь к дару. Магия зазвенела ледовыми колокольчиками, откликаясь на мой зов. А за спиной распахнулись хрустальные крылья, заливая своим сиянием ритуальный контур и наполняя подземный город первозданной энергией, дикой, пронзительной, чистой и светлой, словно сотканной из солнечных бликов и отблесков алмазных граней. Она шёлком скользила по коже, стирая усталость и наполняя душу верой в чудеса. Открыв глаза, я поймала восторженный взгляд дракона. Вальгард неотрывно наблюдал за мной, а его магия кружила вихрем, оплетая невидимой оболочкой, будто нашёптывая. «Ничего не бойся, я рядом. Верю». «Вейлса Аграк Ираэль». Первое заклинание молитвы сорвалось с моих губ. Хрустальный перезвон слился с шелестом вороновых крыльев и потрескиванием осеннего костра. Мёртвое пламя первым вступило в игру, наполняя рунический контур своей силой и туманами Нижнего мира. Вместе с ними в подземный город пришли и души магов, погибших при защите Сальвингарда и отказавшихся от перерождения, подобно Алвей, чтобы остаться здесь вечно, оберегая завесу. Они должны стать свидетелями нашей клятвы, вечной, нерушимой, одной на четверых. «Тейлмар Вейлсаарра». Второе заклинание активировало медальон Алвеи, и рунический контур полыхнул алым пламенем. Яростным, неукротимым и обжигающим. Оно расцветало внутри зачарованного круга огромной розой. И когда раскрылся последний лепесток, из огненного цветка вырвался прекрасный феникс. Издав мелодичную трель, Алвея воспарила к каменным небесам, гипнотизируя мерцанием огромных крыльев и шлейфом рубиновых искорок. Её магия лилась бесконечной рекой, оглушая яростной мощью. А мёртвое пламя пылало, откликаясь на её зов и наполняя мои крылья уже не целительной, а боевой магией. Главные защитники завесы отдавали мне свою силу, и голова кружилась от избытка энергии. Я тонула в ней, и единственным, что не позволяло окончательно потерять контроль, растворившись в бушующем потоке, была магия Вальгарда. Татуировки пары искрились чистейшим серебром, переплетая нашу силу и позволяя дракону забрать часть моей нагрузки. «Кейарса Гранде Эрвар!» С пальцев королевы сорвались изумрудные искры, и в ярость пламени горным ручьём влилась магия созидания. Мягкая, переливчатая, искрящаяся, будто весенняя капель. Она то плясала на углях боевой магии, рассыпаясь сотнями мерцающих огоньков, то превращалась в сказочно красивых мотыльков, воспаряя ввысь и кружа над нами вместе с Алвеей. «Реарель Вара Делвей». Гаррет начертил в воздухе янтарную руну, и перезвон магических волн заглушило чарующее пение сирен. Магия жизни и смерти, ярость вечной битвы и гармония, заключенная в шелесте вечного леса. Четыре абсолютно разных потока магии сливались воедино, растекаясь над подземным городом и даруя ему свою защиту. Когда энергии стало слишком много и она начала выходить из берегов, Гаррет начертил еще одну руну. И сквозь всполохи проступили серебристые нити завесы. Парящий над нами феникс вновь запел. Призвав хрустальный дар, я принялась осторожно перенаправлять высвободившуюся во время ритуала магию внутрь вечной паутины, стабилизируя ее полотно. Голова раскалывалась, по вискам градом стекал пот. Но душу грели фантомные вопли тварей. Я кожей чувствовала, как они бьются о купол пустоши, изнывая от собственного бессилия и осознавая, что этот бой остался за нами. Мы сумели стабилизировать завесу, а души, призванные следить за ритуалом, приняли наши клятвы. Их магия стала финальным аккордом, запечатавшим новый купол. Но прежде чем развеялся вихрь четырех стихий, я увидела парящую над контуром женскую тень. Невероятно красивую и пугающую одновременно. Она казалась сотканной из дыма и сумрака ночных небес. Лишь глаза горели, словно тлеющие уголья, а волосы искрились алым огнем, настоящим, а не магическим. Тень начертила в воздухе руну клятвы, признавая мою силу, и на миг перевела взгляд на Гаррета и... Вальгарда? Бездна. Неужели он и есть преемник смерти? Паника накрыла с головой, и я впервые за все время остро осознала, что не готова отпускать дракона. Просто не представляю себя в этом мире без него. И дело не в том, что Вальгард нужен Сальвингарду в качестве защитника, нет. Он нужен мне. Стоило подумать, что он и впрямь уйдет, став новым хозяином океана. Сердце заныло от боли. Сразу почувствовала себя на месте Гаррета, столько лет знавшего, что Соло — его судьба, но не имевшего возможности даже приблизиться к ней. Конечно, моя магия позволяла спускаться в обитель смерти. Но я не была готова к подобному. Я от шока едва не упустила контроль над хрустальным даром. Крылья зазвенели, наполняя пещеру пронзительной музыкой, и татуировка пары неожиданно потеплела. Вальгард почувствовал мою боль и мгновенно пришел на помощь, оплетая своей огненной магией, защищая от бед и тревог. Жаль, он не видел чернильную тень, секунду назад кружившую над нами, словно ворон рока. Мое почтение четырем стражам. Едва погасли магические искры, окружающие нас рунический контур развеялся, словно дым. Джалил громко хлопнул в ладоши и поклонился. А наблюдавшие за ритуалом алмикты склонили головы. Над пещерой пронесся волной мелодичный рокот, будто сами скалы рукоплескали нам. «Так и есть», — в мысли неожиданно просочился голос Гаррета. Но впервые это не обрадовало. Духи источника окончательно пробудились. «Теперь магический фон и температура в Элианте стабилизируются», — уточнила. «Да, через час сможем начать переселение первых», — ответил Гаррет. «И слышу твой гнев, Альена, но я не заслужил его». Эмоции вспыхнули, как сухая солома. Но теперь я злилась не только на тени Феникса, но и на Вальгарда. Без него такого решения нельзя принять, выходит. Он знал и молчал. «Не знал», — отрезал Гаррет. «И пока не узнает». «В смысле?» — опешила. Тень явно довольна увиденным, она приняла его. «Альена, давай закончим с одним, и позже я все объясню», — отрезал Феникс, едва к нам направился Джалил. Увлекшись ментальным разговором, я выпала из реального. «Леди Альена, примите мое восхищение. Потрясающая работа. Вы истинная королева четырех сердец. Я бы не справилась одна», — улыбнулась, отчаянно пытаясь скрыть бушующие эмоции. К счастью, мою нервозность списали на усталость, и только Вальгард смотрел обеспокоенно. «Скромность, безусловно, делает вам честь. Но сейчас это лишнее», — неожиданно добавила королева. «Вы прекрасно справились. Для меня почетно быть вашей союзницей». «Как и для меня», — коротко поклонилась. «Владыка Вейри, благодарю, что присоединились к нам». Марион обернулась к Вальгарду, Не знаю никого, кто подошел бы лучше на роль четвертого стража. Обмен любезностями полился рекой, но Гаррет неожиданно сообщил, что нам необходимо проверить главный источник, и ловко умыкнул меня. «Это безумие», — прошипело, едва отошли на достаточное расстояние. И Феникс поставил защиту от прослушки. «Как вы могли решить все за него?» «Даже не посоветовались. Знаешь, не ожидала от тебя такого», — добавила, чувствуя, как злость перерастает в горькую обиду. «Альена», — устало вздохнул Феникс. «Решение Вейлы не означает согласие всего круга бездны. Она всего лишь посланница, пусть и невероятно могущественная». «Мне ждать гостей?» — насторожилась. «Нет, Вейла на четверть Феникс. Поэтому единственная из теней может ненадолго подниматься в этот мир, не причиняя ему ущерба», — пояснил Гаррет. «Теперь, когда она лично увидела вашу с Вальгардом силу, мы сможем выгадать время». «Хочешь сказать, ты просто обманул их?» — недоуменно моргнула. «Тени невозможно обмануть», — Феникс покачал головой. «Я действительно считаю Вальгарда лучшим кандидатом на роль своего преемника, но...» Добавил с нажимом, поймав мой возмущенный взгляд. «Нельзя стать смертью, не познав ее лично». Последние слова разлились зловещим эхом, и повисла глухая, опустошающая тишина. «Я имел в виду естественную смерть», — спешно заверил меня Гаррет. «Тогда я не понимаю», — нахмурилась. «Ты говорил, что должен был покинуть пост и передать дела новой смерти, когда Соли исполнится 21 год. Как ты мог знать наверняка, что твой преемник умрет именно в этот час?» «Речь шла о смертельно больном маге, помочь которому не смогли даже лучшие целители этого мира», — пояснил Гаррет. «Моя магия могла дать ему немного времени, но из-за вмешательства Сайран будущее изменилось. Я уже не мог уйти. Да и он не сумел бы сменить меня в столь смутное время. Пришлось отпустить его душу на тропу перерождения». «Прости». Я виновато опустила взгляд. Стало стыдно за свою несдержанность и глупую злость. «Альена, я понимаю твои эмоции», — неожиданно добавил Гаррет. «Но я бы никогда так не поступил. Вальгард узнает обо всем, если тени примут окончательное решение». «Но что, если он откажется?» «Это маловероятно», — покачал головой Феникс. «Но настаивать не буду. А тени не станут мстить», — добавил, услышав мои опасения. «Ваше будущее исключительно в ваших руках, Альена». «Только в этой жизни», — растерянно добавил. «Если Вальгард согласится, мы пойдем по тому же пути, что и вы с Солой. Он станет смертью, а я...» «Нет. Если он согласится, вы повторите судьбу забытой и моего отца», — поправил меня Гаррет. «Твоя сила позволит вам быть вместе, несмотря на все магические преграды. Но мне кажется, сейчас об этом рано говорить». «Наверное», — растерянно прошептала. Рассказ Гаррета не укладывался в голове. Я пока не знала, как на все это реагировать. Как и на то, что больше не могу воспринимать Вальгарда просто как друга и соратника. «Альена, не повторяй моих ошибок». Гаррет улыбнулся, только в янтарных глазах сверкнули застарелая боль и тоска. «Не стоит думать, что чувства не способны вспыхнуть в один миг. Верь своему сердцу и не сомневайся в его мудрости. Лишь оно подскажет дорогу к счастью». Я запнулась, не справившись с нахлынувшими эмоциями. Вначале хотела возразить, но... Вдруг поняла, как это глупо. Гаррет прав. Пора забыть о страхе перед Сайран и ее дурацких планах. Мир изменился, и мы вместе с ним. Так стоит ли цепляться за прошлое и отравлять сомнениями будущее? «Спасибо», — улыбнулась, чувствуя на душе необыкновенную легкость. «И прости». «Все хорошо», — Гаррет, понимающе усмехнулся. «А теперь пойдем к остальным. Нас заждались».